Глава 9. Хорм Снежного озера. Снежный Тасхар. Горная река шумела невероятно громко, заглушая другие звуки. Она несла огромные куски льда, которые ударялись о камни, раскалываясь на части и продолжали свой путь по течению. Темноволосая девушка стояла на деревянном помосте и наблюдала за дивной картиной с восхищением и страхом, до сих пор удивляясь дикой природе Снежного Тасхара. Чувствуя, как кожа покрылась мурашками, Катерина нахмурилась и обернулась, внимательно осматривая огромные ели, белоснежные сугробы. Никого. Беспокойство закралось в груди. И неважно ей было в этот момент, что нечего опасаться, ведь она была под защитой Верховного Альфа, и территория охраняется. Но не могла она избавиться от ощущения опасности. Что поделать? После похищения, когда полгода назад огромный мужчина-оборотень выкрал ее из родительского дома, чтобы сделать приманкой для родного брата, которого ненавидел, она не могла чувствовать себя защищенной. Девушка даже сейчас боялась оборотней, хоть и жила с ними. А особенно ее пугал тот, кто считал Катерину истинной парой. Креван, сильный виторг, альфа Хорма Северной Тропы, брат Верховного Альфа. Угрюмый, молчаливый и грубый. Именно так воспринимала мужчину девушка. Его мощная фигура давила на нее. Невероятно большой и грозный медведь обладал суровым характером и необычайной силой. Она видела, как он с братом упражнялся на мечах, и несколько раз наблюдала его безжалостные схватки с чужаками. И если соревнование двух альф приводило в восторг, то бои с соперниками наводили ужас. Помимо всего, мужчина пугал своей внешностью. Тяжелый подбородок, плотно сжатые губы, узкий орлиный нос, янтарный цвет глаз. Когда он смотрел на Катерину, его лицо становилось угрюмым и напряженным, а взгляд заставлял дрожать от страха. И этот оборотень считал ее своей парой, намеревался увести девушку в свой хорм. И он, несомненно, так бы и поступил, даже против воли избранницы, если бы не вмешался Ревальд. Креван не мог идти против брата, которого уважал, а в особенности против Верховного Альфа. Катерина была счастлива такой защите и не скрывала этого. Она не желала быть парой грозного медведя. Конечно, она не считала оборотней зверьми, тем более, когда смотрела на счастливое лицо Кассандры, хрупкой подруги-знахарки, которая сейчас была беременна. Нежная девушка еще больше расцвела, превратившись в дивную, красивую женщину, и буквально светилась от счастья. Она дарила тепло и ласку, что невозможно было остаться равнодушным. Верховный Альфа обещал увести ее в земной Тасхар по истечении полугода, но подруга попросила остаться до родов. Катерина не могла отказать и сама очень этого хотела. В нужный срок Ревальд обязательно отвезет девушку домой. Катерина верила в то, что он сдержит свое слово. Оборотни всегда выполняли свои обещания, это она отчетливо поняла за то время, что жила здесь. Птица взлетела в небо со стороны высокой огромной ели, и девушка посмотрела назад, не понимая, что ее испугало. Присмотревшись и ничего не заметив, наклонилась и вновь начала полоскать чистое белье, выжимая и кидая в деревянный таз. На некоторое время она остановилась, давая возможность пальцам немного отойти от лютого холода, а затем вновь принималась за работу. Закончив, Катерина подхватила таз, который оказался почти неподъемным из-за мокрых вещей, и пошла в сторону деревни, с восхищением любуясь вечно зелеными деревьями. Девушка улыбнулась. За полгода, что жила здесь, она не перестала восхищаться красотой дикой природы. Но все равно суровые земли ей были чужими. Катерина отчаянно хотела домой, к отцу, чтобы увидеть его, успокоить и вновь жить беспечной жизнью. Родной человек сделал для нее все, даже жениха выбрал из королевской семьи, а ведь он всего-навсего купец. Девушка была уверена, что ее жизнь вернется в нормальное русло, как только она окажется на родной земле. А здесь... Как только девушка думала о своем отъезде, сердце сжималось от боли. Она считала, что больше всего будет скучать по Кассандре и невероятно сказочной природе Снежного Тасхара, а остальное забудется. Громкий крик птицы, взлетевшей с другой стороны, заставил ее вздрогнуть. Она резко крутанулась, и таз выскользнул из пальцев и полетел в снег. Катерина тяжело задышала, пытаясь прийти в себя от страха. «Это хатайки, белые утки. Они бросают гнезда, как только видят опасность, чтобы увести от них подальше». Раздался громкий и спокойный голос мужчины позади нее. Резко обернувшись, девушка встретилась с внимательным взглядом Кревана. Он вновь здесь и, как всегда, нашел ее. Катерина нахмурилась. Она не знала, что Альфа наведается в их хорм. Если Кассандра делилась с ней, что мужчина приедет к брату, то девушка старалась закрыться дома или помогать в общей кухне с приготовлением и не выходить. Но Крэван всегда ловил момент, когда она оставалась одна. Ее это выводило из себя, потому что кроме страха она испытывала дрожь от его жадного взгляда, наглости и уверенности в каждом движении. Стараясь не показывать, что взволнована, Катерина кивнула и, кое-как подняв таз, который стал еще тяжелее, как ей казалось, выдавила из себя. «Опасность?» «Яйца хатаек очень вкусные, поэтому любое живое существо для них — угроза будущему потомству». Выдал Виторг, продолжая стоять на натоптанной тропинке, по которой она шла к деревне. Если идти другим путем, то только по сугробам, чего девушка не могла допустить. Она уже два раза сильно болела и не хотела вновь лежать без сил, не в состоянии ухаживать за собой. Поэтому одевалась тепло, стараясь не переохладиться. «Что же, тогда понятно», — проговорила Катерина и медленно побрела вперед, надеясь, что мужчина пропустит. В последний раз их встреча закончилась совсем неожиданно для обоих, поэтому она не желала повторения. Приблизившись к нему, она кивнула и осторожно обогнула, радуясь, что мужчина наконец все понял. Но стоило ей с облегчением выдохнуть, как вдруг его сильная рука оказалась на ее плече. Девушка даже не успела понять, как он повернул к себе и грозно предложил: «Помочь?» Катерина возмущенно посмотрела на него и лишь покачала головой. Но мужчина уже перехватил таз и недовольно буркнул: «У тебя руки замерзли. Опять заболеешь». Девушка смущенно повела плечами, не зная, что ответить. Хотела спросить, откуда знает, но не стала, чтобы не сближаться. Она так боялась узнать оборотня ближе, переживая, что грубый мужчина ей может понравиться, поэтому постоянно отмалчивалась. И, отмечая ярость в его глазах, понимала, что выбрала правильный путь. Она искренне верила, что Крэван поймет ее намек и перестанет нагло осаждать. Слишком этот мужчина огромен и опасен, а ей нужен был добрый принц, который своими манерами не сравнится с оборотнем. Она вспоминала Велега с нежностью. Элегантный, обходительный, он не мог не нравиться. А как он танцевал! Не танцевал, а парил, словно легкое перышко. Увидев впервые его изумительный танец, Катерина с восторгом любовалась, мечтая присоединиться, порхать рядом. Богатое убранство спален, пышные наряды, балы, вежливые визиты в гости. Она так скучала по своей беспечной, праздной жизни. Вспоминала и мечтала вернуться. Девушка убежденно считала, что там ее место. Жить в северных землях очень тяжело и опасно. Враг мог появиться в любой момент. Сейчас виторги ожидали нападения с юга, где обитали самбары. Дикие медведи чувствовали их агрессию и не понимали настороженного ожидания. Одно точно — они были готовы к нему. И что ее удивляло, женщины Хорма спокойно реагировали на подобные новости, словно давно смирились, или ей так виделось. С ней не особо общались, только когда рядом была Кассандра, которую боготворили. А стоило прийти одной, Катерина отчетливо видела разницу в общении, встречая лишь упреки и недовольство. Девушка понимала, что они осуждают ее, но подстраиваться не собиралась. Зачем? Как только подруга родит, она навсегда покинет снежные горные территории. Ей нужна спокойная жизнь, светская, в роскоши, как она привыкла. Естественно, Кассандре нравилось здесь, и понятно почему. Она была ерохой, ждала обряда, чтобы ее принесли в жертву во благо семейной жизни королевской дочери, с которой отправилась в путешествие. И, конечно, она не замечала трудностей. А Катерина потеряла все, что ей было дорого. И дочери богатого купца пришлось очень тяжело. Лютый мороз, ежедневная работа, она оказалась к этому не готова. Убирать избу, готовить, стирать. Девушка никогда не думала, что это может быть так сложно. Первое время она трапезничала в общей столовой, пока Облихе, главная повариха, не намекнула, что Альфе Северной Тропы действительно не нужна такая женщина, раз не умеет готовить и убирать за собой. С того дня Катерина перестала ходить туда и начала кухарничать. Но получалось у нее отвратительно. Через несколько дней, когда ей надоело голодать, ведь все, что она пыталась готовить, сгорало на огне, превращаясь в угольки. А также ей не удавалось затопить печь в избе, отчего чуть не задохнулась угарным дымом, она попросила о помощи подругу. Кассандра показала, научила, и сейчас Катерина всему научилась. Но каждый день она думала о том, что если бы она была дома, то ей не пришлось бы так мучиться. Во всем виноват Лотар, ненавистный брат Ривальда и Кревана, и посмевший выкрасть девушку. Но справедливость восторжествовала, и скоро она вернется в земной Тасхар. А там ее ждет светлое будущее. Она будет беспечно жить в замке с принцем и навсегда забудет об оборотнях, особенно об Альфе Северной Тропы. «Ты не передумала возвращаться?» — спросил мужчина, с недовольством отмечая ее восторг и предвкушение. Девушка повернулась и, взглянув на мужчину из-под опущенных ресниц, прошептала. «Не передумала». Кревен не подал вида, что ее ответ до ярости взбесил зверя. Он повел челюстью, а потом произнес: «Думаешь, сможешь жить там?» Девушка не смогла сдержать эмоций. Она остановилась и убежденно сказала: «А почему нет? Там мой дом. И там мне не придется выполнять грязную работу слуг, чтобы...» Мужчина скривился. Он задумчиво посмотрел на девушку, которую луна привела к нему, и тяжело вздохнул. Катерина оказалась совсем другой, не понимала их обычаи и жизнь, называя ее выживанием. Казалось, что он обречен, но дикая потребность в ней не позволяла отступать и смириться. Креван пытался быть другом, но она отвергла. Пробовал надавить, но брат узнал об этом, взяв под свою защиту, не подпуская к девушке. И теперь мужчина решил действовать иначе. «Я понимаю тебя. И даже отвезу назад». Пытаясь понять смысл его слов, она ущипнула себя за щеку, чтобы проверить, не приснилось ли ей, и буркнула: «Ты отвезешь меня назад к моему жениху?» Желание схватить девчонку и тряхануть за плечи промелькнуло в сознании. Но мужчина откинул мысль, зная, что эмоции ему ни к чему. Катерина боялась его, и не стоило еще больше усложнять их сложную ситуацию. Он стиснул зубы и сухо выдал: «Да, но ты дашь мне возможность общаться с тобой». «Это ничего не изменит», — поспешно воскликнула девушка, давая понять, чтобы мужчина не надеялся на глупости. «Не спорю, но мы можем быть друзьями». Молодая тасхарка пораженно ахнула, даже не предполагая, что вместо истинной пары они могут стать близкими друзьями. А с другой стороны, почему и нет? Ведь она не испытывала к нему сильного притяжения, о котором рассказывала Кассандра, следовательно, и Крэйвен мог освободиться от желания быть с ней. Такая идея ей показалась очень подходящей, но в то же время пугающей. «Путешествовать с ним? Вдвоем? Этого нельзя допустить». «А Ривальд?» — просипела девушка. «Думаю, ты не станешь просить его об этом, зная, что на нас в любой момент могут напасть самбары. Кассандра и их сын останутся без защиты». Катерина ахнула. Она совсем об этом не подумала. Конечно, она бы не попросила. Вероятно, Верховный Альфа хотел ей предложить сопровождающих. Мужчина прищурился, примерно догадываясь о мыслях девушки, и выдал: «Лучшего сопровождающего, чем я, тебе не найти. Только я смогу тебя защитить». Девушка сжала ледяным пальцами подол платья и взволнованно прошептала. «Хорошо, я согласна», — произнесла она и подала ему руку, но мужчина перехватил ее и сжал ладонь. В глазах его появилось нечто опасное, хищное, и Катерина испугалась на мгновение, но, вдруг заметив улыбку, расслабилась, слыша хриплый голос. «Не переживай, я к тебе не прикоснусь. Если только ты сама этого не пожелаешь». Наглость мужчины вызвала улыбку на губах девушки. «Надо же, попросит. Никогда». Но, тем не менее, Катерина промолчала. Она хмыкнула и пошла вперед, про себя удивленно отмечая, что, оказывается, суровый Виторг мог шутить. Естественно, у него это плохо получилось, но все же для дружбы это хорошее начало.